Давай мы послушаем твои замечательные истории, когда выберемся отсюда. Без обид, прекрасная фея, но нам здесь не слишком понравилось. Злобная ящерица, ты можешь. Погоди. Мужчина, в полной мере осознав, что танец закончился, почувствовал какое-то странное предчувствие. Дару, и сам только приходя в себя, медленно подошел к зеркальному озеру, начав удивленно осматриваться. Казалось, он вглядывался во что-то, но, как бы ни старался, не видел этого. Огонь Дару смог прорваться в чужой осколок лишь потому, что существовала достаточно крепкая связь, соединяющая миры. После танца она исчезла. «Мы не можем слишком часто проводить зимний танец», — пояснила с улыбкой Фриви. «Это опасно как для нас, так и для лепестка. Он слишком хрупкий. Мы проведем зимний танец в следующем году, не волнуйтесь». Что-то случилось. У Мордвина встали волосы дыбом, у Дару — чешуя. «Тета есть, ты хочешь сказать, что нам придется провести здесь год?» «Гррр». Дару и Мордвин переглянулись. Было очевидно, почему всполошился человек. Причина же, почему испугался маленький повелитель неба, была в том, что ему придется целый год есть одни овощи и фрукты, без мяса. «Мы проведем здесь целый год?» — глупо переспросил Кур. «Богиня, семья будет переживать. Еще год», — пробормотала Фрильва. «Это не так много». Нориэль, наблюдая за паникой человека и дракона, наклонил голову. Наученный опытом, он не стал озвучивать мысли, что был даже рад подобному исходу. В конце концов, у них будет больше времени изучить местную фауну и обменяться знаниями с феями. Было справедливо поделиться знаниями в обмен на знания, а там, глядишь, они и сами научатся еще чему-то интересному, не говоря уже про передачу знаний Куру и Фрильве. Это был вклад в будущее Фригмара. Учитывая же, что малышка Фрильва и сама была чудотворцем, обычной теории явно было недостаточно. Эльф довольно прикрыл глаза, сняв с пояса флейту, неспешно заиграв. Фриви восхищенно ахнула. Отчаянные крики и рыки человека с драконом совсем скоро заглушились игрой на флейте. Как казалось перерожденному духу, через год они станут намного более дружными. Действительно, одни плюсы. Совсем скоро 342 год от Во подошел к концу. Глава 50. Запомнился Нориэлю 343 год лишь своим началом. Во многом потому, что после того, как они выбрались из маленького королевства ледяных фей, вдоволь со всеми попрощавшись, счастливые Мордвин и Дару в припрыжку отправились компенсировать все то мясо, что они могли съесть в прошлом году. Наверное, это было самое яркое и запоминающееся воспоминание эльфа. Видеть чуть ли не обнимающихся счастливых человека и дракона было очень приятно. За один год они сблизились на почве общих проблем так, как не сближались никогда. В деревне их встречали с большим удивлением. В конце концов, чудотворцы, отправившись на озеро, буквально исчезли, и не на день или два, а на целый год. Особенно все удивились, когда увидели с ними двух детей. Молодой эльф хорошо запомнил плач семей, что уже и не верили в возвращение своих детей. Плач, наполненный счастьем. Как показалось эльфу, год в лепестке ледяных фей прошел для них очень плодотворно. Особую радость Нориэлю доставило передавать знания. Это воодушевляло его и давало надежду на то, что люди воспользуются данной им возможностью так, как не мог воспользоваться он, или, по крайней мере, так быстро. Все же, ему нравилось учить. Огорчало в этой ситуации только то, что обучение закончилось так быстро. «А вам обязательно уходить, учитель?» Наивный вопрос Кура заставил Нориэля слабо улыбнуться. Он поднял взгляд на восходящее солнце. Деревня только просыпалась, и пока никто не знал, что они собирались уйти. Никто, кроме двух детей. Полноценная метель еще не началась, однако ветер уже потихоньку усиливался, с неба все быстрее и быстрее шел снег. Связь с осколком мира была успешно сформирована, как и будет сформирована через год, через 10 лет и через 100 лет. Нориэль пообещал, что, когда станет достаточно сильным, обязательно вернется и лишит феи столь тяжкого бремени. «Да», — ответил с улыбкой Нориэль, «но однажды мы вернемся навестить вас. К тому моменту ты должен будешь сыграть свою самую лучшую мелодию. Ты запомнил, Кур?» «Конечно», — сжал флейту в руках мальчишка. «Пусть я и не стал чудотворцем, я стану настолько хорошим флейтистом, что мою игру примут за чудо. Фрильва до самой старости будет ей восхищаться. Лучше бы потратил больше времени на грамоту», — пробурчала тихо девочка. Не имея таланта чудотворца, Кур решил, что научится игре на флейте. Она очень понравилась Фрильве. Нориэль был весьма рад инициативе ребенка, выложившись на полную. Флейта, которую мальчишка держал в руках, отличалась от обычной. Нориэль вырастил ее для паренька из пропитанного холодной силой фей ледяного дерева. По какой-то причине, когда Кур играл на этой флейте, Фрильве было намного проще исполнять ритуальные танцы, которым она научилась у Фриви. Ее тело словно становилось легче, энергия в теле текла легче и естественнее. «Будешь ночами играть малышке Фрильве», — оскалился Мордвин. Кур не стал отрицать, широко улыбнувшись. Как, впрочем, и девочка, немного стеснительно опустив голову, она была не слишком разговорчивой. Неоднозначность слов Мордвина дети поняли не до конца. То, что ты не стал чудотворцем за один год, не значит, что ты не станешь им через 10 или 100 лет, по-своему воодушевил эльф мальчика. Ты не должен сдаваться. Продолжай развиваться, познавай мир вокруг, совершенствуйся в том, в чем можешь и не оставляя надежд. То же самое касается и тебя, Фрильва. «Я поняла вас, учитель», — степенно кивнула девочка. «Но ведь через 100 лет я уже умру», — почесал голову удивленно Кур. «Я понял вас, могущественный. А если я буду надеяться зря и умру, так и не добившись цели, что, если я просто окажусь бесполезным? Что я скажу богине Селесте?» Фрильва неожиданно пнула удивленного мальчика. «Еще раз скажешь, что бесполезный, и я расскажу своему отцу, что ты подсматривал за тем, как я купаюсь, думал, я не замечу, прости». Вот теперь Кур по-настоящему смутился и, чего уж испугался, высока вероятность, что дядя Пир заставит его жениться на Фрильве. Не то чтобы он был против, но пареньку нужно было еще хотя бы несколько лет для того, чтобы окончательно созреть как личность, как, в принципе, и девочке. Вместо того, чтобы посмеяться с передряги, в которую попал Кур, Мордвин поморщился. Кажется, слова паренька смогли задеть его за живое. Богиня имела отдельное, особое место в его сердце. Ты скажешь богине, что сделал все, что мог. Есть огромная разница между теми, кто не пытался и не добился ничего, и теми, кто прикладывал все возможные усилия и не добился. Последние в конце своей жизни хотя бы смогут взглянуть в собственное отражение и похвалить себя за проделанную работу. Те же, кто просто ничего не делал, умирают слабыми и немощными, в глубине души осознавая всю свою бесполезность и ничтожность. Мальчишка, разочарование в самом себе намного страшнее разочарования богини. Страшнее разочарования богини, сделал круглые глаза мальчик. Господин Мордвин, что вы, это же богиня. Мордвин не стал на это что-либо отвечать, как и Нориэль. Хватило лишь одного презрительного фырка Дару, которому мальчик тут же показал язык. Нам уже пора идти, подал голос Нориэль, не сводя взгляда с восходящего солнца. «Прощайте, Кур, Фрильва, куда вы отправляетесь дальше?» – спросил Кур. «Дальше на восток», – за Нориэль ответил Мордвин. «В королевстве есть еще немало мест, которые мы хотим посетить и изучить, и передать как можно большему количеству людей знания», – довольно кивнул Нориэль. Дару щелкнул хвостом по снегу. Когда группа из эльфа, человека и дракона начала удаляться, дети еще какое-то время смотрели им вслед. Метель потихоньку усиливалась, и им уже нужно было бежать домой, в тепло. «Господин Мордвин назвал себя исцеляющим трупы», – пробормотала Фрильва. «Как ты думаешь, что это может значить?» Кур почесал голову. «Что он исцеляет трупы?» «Логика, безусловно, железная. Может ли это быть что-то плохое?» – прошептала Фрильва. «Сила господина Мордвина ощущается очень холодной и злой. Она осмелилась признаться в этом только тогда, когда Мордвин и Нориэль ушли. Ни Фрильва, ни уж тем более Кур не могли видеть ауры, но девочка, будучи чудотворцем, могла чувствовать силу мужчины, не говоря уже про слова Фриви. Будь осторожна с ним. Я не вижу того, что видят чудотворцы и другие волшебные существа, но господин Мордвин наверняка неплохой», — уверенно заявил Кур. «Только самую чуточку злобный и очень одинокий». Фрильва, ненадолго задумавшись, улыбнулась. «Да, да, наверное, ты прав. Сыграешь мне на флейте, Кур? Я хочу проводить могущественных, пока восходит солнце». «Господин Нориэль, уходящий с рассветом, был бы очень доволен», — засмеялся мальчишка. Неспешно, еще не умело, но вместе с этим удивительно красиво ребенок заиграл на флейте. Девочка, покрывшись синим, подчинив падающий с неба снег, с каждой секундой становившийся все сильнее и сильнее, принялась танцевать. Фригмар вновь зажил своей спокойной, размеренной жизнью, не зная, что где-то недалеко под озером каждый год танцуют маленькие феи, сдерживая страшного демона. Пройдет еще немало времени, прежде чем эльф вернется в деревню. Все так же незаметно для Нориэля 343 год подошел к концу, уступив дорогу 344 году. Год, когда они впервые полноценно пересеклись с другими чудотворцами. Деятельность Нориэля и Мордвина, и одного удивительно незаметного маленького дракона, не могла долго оставаться незамеченной. Более того, с подачи некроманта информация разносилась даже быстрее. В какой-то момент компанию человека и эльфа иногда стали узнавать до того, как они представлялись. В некоторых деревнях их стали называть странствующими чудотворцами, в некоторых – вольными чудотворцами, кто-то считал их охотниками на чудовищ, в том числе и в этом была доля правды. В редких городах Мордвин и Нориэль не задерживались, но даже так до них иногда от третьих ушей доходило упоминание неких двух могущественных путешественников, помогающим людям и делящихся таинственными знаниями. Длинные уши Нориэля буквально стали их визитной карточкой, к неудовольствию перерожденного духа. Теперь, когда люди видели внешность эльфа, те не настораживались или пугались, а радовались и приветствовали добрых могущественных. Минусом все нарастающей репутации стало, как казалось Нориэлю, нежелательное внимание. Впрочем, как показалось эльфу, его друг и хотел привлечь внимание, чтобы затем вновь исчезнуть и вновь появиться в другом месте, чтобы лишь больше увеличить интерес к их фигурам. Медленно, неспешно, Мордвин, несмотря на свой характер и желание как можно скорее заявить о себе, показывал титаническое терпение и последовательность. Мужчина готовил почву, и даже не скрывал этого. Как и Малик, он желал создать вокруг себя определенную репутацию. Разница была лишь в подходе и методах. Наблюдавший за всем молодой эльф с каждым годом все лучше понимал, зачем его друг делал это и не собирался мешать, вместо этого сосредоточившись на главных целях – охоте на демонических тварей, передаче знаний, личному совершенствованию, которое на данном этапе без практических экспериментов было очень затруднительным, познанию мира, отдельно королевства, людей, что его населяли и тех загадок, которые эта земля таила в себе. С каждым годом встречных тварей становилось, кажется, все больше. Обстановка внутри королевства медленно, но верно накалялась. Ходили слухи, что лес у границы стал особенно неспокойным и его все чаще покидают представители иных рас. За кулисами определенно что-то происходило. Дару, в силу юного возраста и иного типа мышления, еще не до конца понимал, какую именно цель преследуют человек и эльф, лишь следуя за ними. Единственной ощутимой разницей было то, что раньше дракончик следовал только за Нориэлем. Теперь же он следовал в том числе и за человеком. Их дом не больше дома купеческой семьи, удивленно пробормотал Нориэль. Не все люди жаждут роскоши, Нориэль, улыбнулся Мордвин. Небольшой род разослал весть, что ищет тех, кто смог бы избавить подконтрольную им деревню от какой-то похищающей людей твари. Мордвин и Нориэль решили откликнуться на заказ. В конце концов, они активно охотились на разных тварей и проводили практические эксперименты. Формально, заказчики должны были отправить членов своего рода на решение этой проблемы сами, однако пока решили ограничиться обычным наймом, то ли не считая проблему слишком серьезной, то ли не горя желанием лишний раз рисковать собственными людьми, имея примерное представление о том, что может их поджидать. Это еще лишь предстояло узнать. На радость Нориэлю, земля рода находилась у леса. Леса небольшого, практически самого обычного, но, к сожалению, в мире, где столь часто и регулярно проходило сопряжение планов, лес просто лесом быть не мог по определению. В его глубинах всегда могли таиться существа, что пока совсем не спешили встречаться с людьми, маленькие или большие, увы, чаще не самые маленькие. ГРРР, маленький дракончик, оставаясь полностью невидимым, выразил определенные сомнения. Пусть он все еще не научился полноценно говорить, каким-то образом общий посыл того, что он хотел сказать, понял не только Нориэль, но и даже Мордвин. Тебе пора уже запомнить, что люди проявляют свою силу разными способами, Дару, обратил на дракончика внимание мужчина. Его голос, на фоне прошлых лет, стал по отношению к Дару заметно более теплым и терпеливым. Возможно, в этом в том числе был виноват возраст Мордвина. В конце концов, ему было уже 28. Это не обязательно должна быть сила твоего чуда или сила твоего кошелька, продолжил Мордвин. Чего-то может быть меньше, чего-то больше, чего-то может и вовсе не быть, но это совсем не значит отсутствие силы, а лишь форма ее проявления. Сомневаюсь, что Длинноухий не говорил тебе об этом. Пойдем. Нориэль довольно кивнул. Дару, вместо того, чтобы проявлять привычное раздражение, просто закатил глаза. И все же, человеческое общество оказалось до глупого сложным. Зачем столько формальностей? Почему в человеческом языке нечто столь простое и понятное приобрело столько оттенков? Ведь, в конечном итоге, чистая сила в буквальном ее проявлении решала все, как бы люди не отрицали этого. Сила давала права нарушать любые договоры, сила позволяла писать историю. Лишь обладая силой можно было защитить свой мир от демонических тварей. Кровь и опыт предков шептали это маленькому повелителю неба, и ему тяжело было переосмыслять такие истины. По крайней мере, не сейчас. Встретили их самые обычные люди. Это было нормально. Как ни парадоксально, в большинстве своем в родах служили простые люди. Чудотворцев было слишком мало, они представляли слишком большую ценность, чтобы вот так легко делать из них слуг. Пожилого вида мужчина, поклонившись двум могущественным, молча провел их в помещение. Стража, как показалось эльфу, выполняла больше косметическую и статусную функцию, нежели действительно кого-то защищала. Уже на территории, внутри дома, произошло полноценное знакомство с владельцем дома. Встречал их лично глава рода, что лучше всего говорило о том, насколько он был маленьким. В любом крупном роду их встречали бы совершенно иначе. «Для меня честь встретиться с вами, Мордвин, исцеляющий трупы, Нориэль, уходящий с рассветом. Земля полна слухов про вас. Вы можете обращаться ко мне как Коствин, возводящий плотины. Мы лишь два странствующих чудотворца, господин Коствин», — сделал небольшой поклон Мордвин, а за ним и Нориэль. «Ваши слова для нас много значит. Я с радостью послушаю истории о ваших странствиях», — кивнул Коствин. «Очень нечасто можно встретить свободных чудотворцев. Прошу, присаживайтесь». Учитывая, что небольшой род водных чудотворцев назывался родом озерных бобров, прозвище главы имело смысл. В языке королевства Целинар подобное название звучало совсем не смешно и даже гордо. Без излишеств, но и без лишнего тщеславия, небольшие роды и не могли называться иначе. Молодому эльфу казалось, что только он находил столь необычные названия забавными. «Услышь, Малик, как здесь себя именовали объединение чудотворцев, и, скорее всего, смеялся бы очень и очень громко, как, впрочем, и Айша». Нориэль мысленно помотал головой, не желая очередного предательства длинных ушей. Коствин выглядел как крепкий мужчина средних лет с каштановыми волосами и голубыми глазами. Его одежда разительно отличалась от одежды, которую носили Мордвин и Нориэль, более вычурная, сшитая явно на заказ, не предназначенная для длительных путешествий, с различными узорами, напоминающими волны. Коствин не умел видеть чужие ауры, не говоря уже о том, чтобы размыть или спрятать собственную. Перед двумя чудотворцами он был как на ладони, и это намного лучше говорило про то, сколь ценными знаниями обладали человек и эльф. Какое преимущество можно получить, имея возможность с первого взгляда определить, насколько энергетически развит человек? А что насчет правды или лжи, радости или печали? Аура, если достаточно внимательно смотреть, могла рассказать очень многое о том, кто никак не умел ее прятать или скрывать. Сколько было способов использовать подобное знание. Благодаря ауре же можно было определить, наблюдал ли за ними кто-то, кто не хотел, чтобы его поймали. Мордвин на миг перевел взгляд на приоткрытую дверь, за которой за ними наблюдала молодая девушка. По одному цвету ауры и голубых глаз юный особый некромант точно определил, кто за ними тайно попытался проследить. На лицо Мордвина вылезла довольная улыбка. Он встретился взглядом с девушкой, что, вздрогнув, тут же убежала. Настроение мужчины, кажется, уже ничего не могло испортить. Во всяком случае, пока ребята не узнали, что день назад уже пропал другой чудотворец, отозвавшийся на заказ рода. Кажется, дело было не настолько легким, как им показалось на первый взгляд. Глава 51. Откладывать поход никто не собирался. Чем больше проходило времени, тем выше была вероятность, что в принадлежащей роду деревне вновь что-то случится. Время изначально играло не на стороне рода озерных бобров, все больше подталкивая главу рода к действиям. К несчастью, сам глава пошел бы на такое лишь в самом крайнем случае, и причина этому была достаточно проста: если он умрет, то роду, фактически, настанет конец. В полумертвом роду водных чудотворцев было лишь два взрослых человека, где один, глава, а вторая, старшая дочь. У Коствина были младшие дети, но они еще маленькие и даже говорить не умели. Жена главы давно покинула мир, наложницы же были простыми людьми, не имея никаких прав на власть. Для главы рода было нормой иметь несколько женщин. Все ради того, чтобы родилось как можно больше детей с даром. Одна наследница не смогла бы удержать остатки рода, это было очевидно. У нее не хватало ни навыков, ни силы, ни репутации. С репутацией и без того были огромные проблемы. Если глава умрет, то, в лучшем случае, его дочь сможет вместе со всем наследством пойти попроситься в более крупный род, фактически за даром отдавая все, начиная от земли и заканчивая каким-никаким состоянием. Каствин готов был отправиться решать проблему сам и подвергнуть себя опасности только в случае, если больше не было бы другого выбора. Что Мордвин, что Нориэль не считали это трусостью. Вопрос был спорным. Можно ли назвать страх за будущее своей старшей дочери и еще совсем маленьких детей трусостью? А что будет с наложницами, слугами? Глава должен жить, и лишний риск был очень нежелателен. Намного проще приютить, накормить и заплатить, чем ставить на кон буквально все. Конечно, перед отправкой ребятам нужно было хотя бы примерно понять, что их ждет. «Господин Каствин, вам известно, что скрывается в лесу?» «Очень примерно», — поморщился мужчина, не видя смысла в том, чтобы как-то скрывать свои истинные чувства. Его положение и так было во всех смыслах жалким, так зачем лишний раз играть на публику? Несколько крестьян говорили, что видели в лесу огромного паука. К сожалению, это лишь слухи, которые пока никто не может подтвердить. Аура Мордвина немного вздрогнула. Удивленный Нориэль покосился на, казалось бы, полностью спокойного человека. Находившийся поблизости невидимый Дару оскалился. Кажется, дракончик постепенно учится не только злиться и презрительно корчиться, размахивая хвостом, но и злорадствовать. Изменение, безусловно, значительное и, возможно, пугающее. Огромный паук, ясно. Думаю, пока этого будет достаточно, кивнул Мордвин. Вы говорили, что до нас приходил другой чудотворец. Да, но ситуация получилась крайне неоднозначной. Этот человек оказался целителем. Мордвин нахмурился. Молодой эльф видел, что эта новость далась его другу намного тяжелее, чем он хотел показать. Целитель, прошу прощения, могу ли я узнать, как он себя назвал? Думаю, в этом нет никакой тайны, исцеляющий трупы. Он назвал себя Торином, исследующим границы. Видит богиня, я очень удивился, когда услышал, что целитель захотел выполнить эту задачу, покачал головой Каствин. Предполагаю, что он хотел изучить то существо и собрать редкие травы в лесу. До меня доходил слух, что некоторые целители достаточно хороши в бою. Торин, исследующий границы, благодарю, господин Каствин. Да, это правда, кивнул Мордвин с кривой ухмылкой. Опытного целителя тяжело ранить и уж тем более убить, они быстрые и выносливы. Бьют же они всегда больно, не слишком заботясь о своих ранах, чужих, тем более. Последние слова мужчина произнес тоном, будто намекающим, что его глубокие познания в методах целителей появились совсем не на пустом месте. Брови эльфа едва не поползли вверх. На его памяти, силы целителей были очень ограничены. Возможно, они и могли себя лечить, но то, как это описал Мордвин, Нориэль прикрыл глаза, довольный столь быстрым развитием людей. Возможно, ему стоило раньше начать расспрашивать его друга по поводу его рода и способностей целителей, однако он видел, насколько это больная для Мордвина тема и предпочитал не спешить. Ему все еще казалось, что они общались недостаточно долго, чтобы Мордвин вот так мог делиться таким. Не факт, что подобную особенность мышления у эльфа, волей-неволей прожившего столько лет, вообще можно исправить. «Вижу, вы встречались с целителями», — вежливо улыбнулся Каствин. «Слухи умалчивают это, но, насколько я понимаю, вы и сами...» «Нет», — внешне спокойно ответил Мордвин. «Вы правы, я связан с ними, но я не целитель. Скорее, моя сила противоположна исцелению. Она несет смерть и живет ею. Я назвал эту силу некромантией. Позвольте показать». Каствин удивленно приподнял бровь. Мордвин улыбнулся. Из-под его одежды неожиданно выползла крыса, из-за чего брови главы рода поползли еще выше. Крыса запрыгнула на стол, уставившись на удивленного Каствина. «Она не живая», — спокойно пояснил Мордвин. «Это грань моей силы, господин Каствин. Вы можете убедиться в моих словах». Удивленный глава рода протянул руку. На нее тут же забрался грызун. «Холодная», — прошептал глава рода. «Я впервые слышу про такой дар. Пока об этом знают единицы, но, будьте уверены, господин Каствин, мир еще не раз услышит про обратную сторону исцеления», — стала улыбка Мордвина чуть шире. «Уверен, король по достоинству оценит столь уникальную способность», — согласился мужчина. Король, возможно, но не приближенные к нему целители, промелькнула в голове мыслью Мордвина. Все сильно зависело от репутации и молчаливого согласия богини. Она обещала, что до определенного момента не будет вмешиваться, и некромант, какие бы противоречивые чувства не испытывал к ней, хотел верить в это. Фактически, это был первый раз, когда Мордвин столь открыто продемонстрировал кому-то незнакомому свою силу. И не абы кому, а другому чудотворцу, главе пусть маленького, но рода. «Думаю, мы не должны больше откладывать нашу охоту», как ни в чем не бывало вернулся к прошлой теме Мордвин. «С вашего позволения, мы отправимся прямо сейчас, господин Коствин». Коствин, отпустив крысу, тут же убежавшую под одежду Мордвину, кивнул. «После успешной охоты мой дом для вас всегда будет открыт», поднялся Коствин, протянув руку. Мордвин, вежливо улыбнувшись, встал. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Молодой эльф, наблюдая за происходящим, кинул взгляд на дверь, где за ними вновь наблюдала дочь главы. Кажется, она совсем не училась на своих ошибках, и, судя по ауре Мордвина, перерожденному духу показалось, что его другу это даже нравилось. Нет, ему определенно это нравилось. Порой эльф удивлялся, как они до сих пор не попали из-за этой особенности Мордвина в большие неприятности. Возможно, этот миг настал, день только начинался, поэтому на улице было еще очень светло. Несколько слуг провели по тропе двух чудотворцев и маленького дракончика в деревню, находившуюся у самого леса. Встречали их без лишних эмоций, скорее в гнетущей тишине. Люди явно были напуганы, и даже приход тех, кто должен был им помочь, не вызывал особого воодушевления. Дошло до того, что многие мужчины спрятали своих жен и детей в домах, встречая чудотворцев так, будто они с ними сейчас вместе собирались идти в лес и решать проблему. Вероятно, среди нескольких десятков человек кто-то действительно бы с радостью вызвался помочь могущественным. Правда, в этом не было большой необходимости. Ребята не задержались в деревне, практически сразу отправившись в лес. «Выглядишь необычно довольным, длинноухий», — проворчал Мордвин. «Так скучал по лесу», — Занриль ответил Дару. Он даже не рыкнул, лишь оскалился, задорно ударив хвостом по земле. Мордвин, чья аура вновь ощутимо ворохнулась, скривился. Кажется, он рассчитывал на то, что сможет скрыть свои эмоции. Мужчина задумчиво вышел на поляну, вытянув руку. С неба практически мгновенно приземлился мертвый ворон, Равин. Он уже не первый год незримо следовал за ними, и его связь с некромантом, кажется, лишь углублялась. «Да, мне не нравятся большие пауки, и что дальше?» «Маленькие пауки тебя не пугали», — осторожно заметил Нориэль. «Ты никогда не говорил, что боишься пауков, Мордвин». «Маленькие пауки, небольшие пауки», — логично заметил мужчина, как бы между делом оглядываясь. «Вы вообще видели их лапки? Проклятие, они так мерзко ими перебирают. Когда в роду узнали про мой дар, отец иногда закрывал меня в подсобке». «Длинноухий, ты знал, как много пауков обычно водится в подсобках, а дьявольские паутины, в которые они ловят своих жертв, а их яд, уверен, они прибыли из какого-то демонического мира. Демоны нижних миров, я еще готов терпеть существование маленьких пауков, но если они будут большими». Мужчина еще какое-то время причитал, пока не успокоился. Эльф и дракон были самыми близкими человеку существами, перед которыми он мог и дать волю эмоциям, которые с каждым годом все больше и больше охлаждались. Дару и Нориэль переглянулись. Эльф будто бы случайно поправил свою одежду. Слова его друга, вполне возможно, обидели бы его сестру. И того, из чьей паутины была сплетена его одежда, что служило и служит ему последние сотни лет. «Большие пауки не такие страшные, Мордвин. Не страшные для такого любимца природы, как ты», — хмыкнул беззлобно некромант. «Единственное, что меня успокаивает, это то, что в крайнем случае я смогу притвориться трупом. Главное им на самом деле не стать. Ты уверен, что это паук?» С сомнением уточнил Нориэль. «Это лишь слухи. Мы должны для начала исследовать лес». Мертвый ворон каркнул, расправив черные крылья. Каркнул громко, раскатисто. Мордвин, через странную энергетическую связь понимая своего неживого питомца, печально вздохнул. «Это определенно паук, друг мой. Огромный паук». Ворона взлетела, направившись вглубь леса. Минуя бесчисленные деревья и корни, ребята сами не заметили, как атмосфера в лесу удивительным образом стала мрачнее. Лес стал заметно более густым, погрузился во мрак, через который пробивались редкие лучи солнца, не слишком-то и спасая ситуацию. И если для Нариэля это ничего не значило, то Мордвин, чем больше они углублялись в лес, тем мрачнее и мрачнее становился. Перерожденный дух еще на полпути почувствовал, насколько серьезной была ситуация. В какой-то же момент мертвый ворон вывел их к прямому подтверждению слухов. «Паутина. Вот же дерьмо», — мертвым тоном констатировал некромант. «Паутина. Гигантская паутина. Она была сплетена между деревьев и казалась настолько большой, что Нариэль и Мордвин на ее фоне казались двумя маленькими мухами. Особенно прекрасной картину делало человеческое тело, обвитое паутиной. Было видно, что жертва была еще свежей. Самым же неприятным здесь было другое. Теперь понятно, чего так боялись жители деревни», — кивнул Нариэль, помрачнев. «Ты тоже чувствуешь это, Гарь? Проклятые миазмы тьмы», — сплюнул Мордвин. «А я говорил, что пауки — порождение нижних миров, а вы мне не верили. Дару, мой злобный чешуйчатый друг, не мог бы ты немного помочь?» Дракончик, сходу поняв, чего хочет человек, выпустил поток контролируемого пламени, поджигая паутину. Огонь Дару буквально выжег тьму, не оставляя ей шанса. Подвешенное тело в коконе из паутины упало, представ перед охотниками на чудовищ далеко не в лучшем виде. Внутри кокона оказался уже начавший показывать признаки гниения мужчина, вероятно, из деревни. Не испытывая отвращения перед телом, Мордвин положил руку на тело человека. Труп, почувствовав зов силы уже заметно более опытного и могущественного человека, практически моментально выгнуло, начав исцелять прямо на глазах. Труп открыл глаза. «Имя?» — холодно спросил Мордвин. «Му, Мурун». Голос мертвеца словно доносился прямиком из плана Аш. «Зачем ты пошел в лес, Мурун?» Мертвец не ответил, то открывая рот, то закрывая. Изо рта трупа доносился едва слышный хрип. На практике ребята пришли к выводу, что отпечатки мертвых людей могли быть как более полными, так и менее полными. Все сильно зависело от того, при каких обстоятельствах наступила смерть. «Ясно», — вздохнул зеленоглазый мужчина. «Хорошо, это не так важно. Как именно ты умер, Мурун? Существо, которое тебя убило, было одно. Мне нужно как можно больше информации, Мурун. Иначе еще большие жители твоей деревни отправятся к богине раньше времени столь ужасным образом». Мертвец вновь захрипел, но на этот раз, к счастью, ответил. Он запомнил, что бежал. Нашел в лесу странную пещеру, из которой доносились какие-то звуки. Было уже слишком поздно, когда мужчина осознал ситуацию. Логово паука определенно было где-то недалеко. Важной наводкой стала поляна красных цветов, рядом с которой должна была находиться пещера. «Ты очень помог нам, Мурун», — кивнул Мордвин. «Спи спокойно». Мертвец ничего не ответил. Его взгляд, до этого полыхавший чужой потусторонней силой, потух, после чего полностью исцеленное тело упало, на этот раз навсегда. Нариэль, провожая душу человека в следующую жизнь, неспешно заиграл на флейте. Ненадолго темный лес погрузился в игру. Когда же она прекратилась, Мордвин поднялся и четко произнес: «Выходи, мы знаем, что ты последовала за нами». Естественно, никто не стал появляться. Дару, для которого это стало что-то вроде команды, щелкнув хвостом, сорвался. Сорвался столь быстро, что уже через мгновение за одним из деревьев раздался оглушительный женский визг. Довольный дракончик притащил брыкающуюся девушку, всеми силами пытавшуюся вырваться. С длинными каштановыми волосами и голубыми глазами, она была сильно похожа на своего отца. «Кто это у нас?» – издевательски улыбнулся мигом повеселевший Мордвин. «Неужели маленькая госпожа рода озерных бобров? И зачем ты последовала за нами, красавица?» Мужчина присел рядом с девушкой, улыбнувшись чистыми, здоровыми зубами. Его глаза засияли потусторонним светом. Как-то Нариэль в лесу наблюдал за циклами жизни птиц с удивительными разноцветными перьями. Самцы, когда видели самок, часто напоказ выставляли свои перья, открыто красуясь разноцветными крыльями и хвостами. Вероятно, эти птицы пришли к ним в лес во время сопряжения планов. Молодой эльф помотал головой, удивившись странным воспоминаниям. «Интересно, к чему это?» «Пустите. Когда я сказал тебе выйти, ты не услышала меня. Почему должны услышать мы?» Стала улыбка Мордвина еще более издевательской. «О чем ты думала, когда решила последовать за нами? Неужели ты столь наивно поверила в нашу безмерную доброту, а может, в нашу слепоту?» Девушка, наивно пытаясь достать ногу из пасти довольного Дару, заерзала еще активнее. Уже было не так важно, о чем она думала. Самым важным сейчас было, чтобы какая-то страшная ящерица не откусила ей ногу. Слухи пространствующих чудотворцев врали. Вы негодяй. Дару чуть-чуть сильнее сжал зубастую пасть. Бэ-богиня, я поняла. Пэ-прошу, скажите ему отпустить меня. Я все поняла. Простите. Нориэль понял, что это нужно прекращать. Ты можешь отпустить ее, Дару. Уверен, она правда поняла, что была не права. Дракончик, пусть немного недовольна, но уже не так недовольна, как раньше, послушно отпустил свою добычу. Это же добыча, тяжело дыша, поняла, что за ней пристально стали наблюдать три пары глаз, красные, голубые и зеленые. Некромант, видя бегающий взгляд девушки, неожиданно галантно протянул ей руку. Его улыбка волшебным образом из издевательской превратилась в лукавую и заинтересованную. Эльф и дракон видели, насколько разным мог быть некромант, когда общался с женщинами. Перед более молодыми он показывал себя более дерзким и самоуверенным, но при этом таинственным и загадочным. Перед более старшими, спокойным и рассудительным, уверенным и зрелым. В зависимости от женщины, с которой он общался, мужчина мог одновременно проявлять в разной степени все эти черты, и все, как ни странно, для одной простой цели – залезть под очередную юбку. Нориэль печально вздохнул. Огромный злой демонический паук ему казался уже далеко не самой большой проблемой. Глава 52. Им не потребовалось много времени, чтобы найти нужную пещеру. На фоне становившегося все более мрачным леса, красные цветы оказались удивительно заметными. Найти вход в достаточно большую подземную пещеру было уже делом техники. Главная проблема, как ни странно, была другой. «Красавица, не буду лукавить, я рад, что ты пошла за нами, но я дочь главы рода Озерных Бобров, его старшая наследница, господин Мордвин, которым принадлежит эта земля», — звонким голоском напомнила девушка. «Неужели старшая наследница не может находиться в собственном лесу?» Мордвин, уже не такой счастливой компании молодой красивой девушки, чуть не схватился за голову. «Если с тобой что-то случится, то твой отец никогда не простит нам этого, красавица. Будь добра, возвращайся домой и...» «Но кто тогда дальше будет разносить истории про уходящего с рассветом и исцеляющего трупы?» — воскликнула с горящими глазами девушка. «Я не могла пропустить такого приключения. Узнала бы я, что с вами путешествует столь дивный зверь, если бы не пошла». Дару агрессивно рыкнул на девушку, из-за чего она, ойкнув, подскочила, спрятавшись за спиной Мордвина. Тот, пусть и оценил доверие непуганной девушки, все равно был недоволен и, в принципе, поддерживал недовольство дракончика. «Дару не зверь», — покачал головой эльф. «Ему чужда наша форма, но он не менее разумен, чем мы. Ты должна уйти, наследница, иначе твой отец не простит нас». Голубые глаза девушки превратились в два блюдца. Она шокированно уставилась на дракончика, недовольно размахивающего хвостом. Он явно видел в девушке раздражающий перекус, однако почти 10 лет обработки первородным эльфом не могли пройти даром. «Вы знали, что я следовала за вами все это время и только сейчас решили предупредить меня», — уверенно заявила девушка. «Значит, вы были не против. Неужели я не права?» «Был не против не эльф, а его друг, о чем первый предпочел умолчать. И ты хочешь сказать, что пойдешь за нами в логово монстра?» — с любопытством поинтересовался Мордвин. «Возможно, для начала тебе стоило бы хотя бы взять в пучок свои волосы, красавица, чтобы они не мешали тебе в бою». Девушка немного, но смутилась намеку. Словно хищник, увидевший жертву, он начал обходить наследницу, без всяких стеснений откровенно любуясь ей. «Не начни, Мордвин, набирать в последние годы славу таинственного и, самое главное, могущественного чудотворца, и девушка уже имела бы право отсечь ему голову. Древнее как мир право сильного в нынешнем времени было уже не таким непоколебимым, как 300 лет назад в объединенном царстве Малика, однако оно было и будет все еще достаточно прочно, чтобы Мордвин действительно мог вести себя так, как он хочет, в разумных пределах, естественно». Определяла же эти пределы исключительно ситуация, в которой они находились. В данном случае, в темном лесу, без взора отца и его стражи. Нориэль вздохнул. «Я с детства тренировалась под руководством своего отца», — уверенно подняла голову девушка, встретившись с Мордвином взглядом. «И я могу доказать это». Девушка сняла с пояса небольшую флягу с водой, открыв ее. Из фляги вылетела вода, сконцентрировавшись в водный шип, который, разогнавшись, на приличной скорости влетел в дерево, пронзив его, после чего шип растаял, Впрочем, оставив в дереве внушительных размеров отверстие, господин Нориэль, господин Мардвин, вы видите, глаза девушки наполнились гордостью. Она явно была очень довольна собой. Ребята какое-то время молчали, переглядываясь. Дару, щелкнув хвостом по земле, презрительно фыркнул. Перерожденный дух вздохнул. Пока Нориэль на глазах удивленной девушки принялся лечить дерево, Мардвин скептично уставился на юную наследницу. «Как тебя зовут, красавица?» «Каура, господин Мардвин». У нее еще не было никакого прозвища, да и откуда ему было взяться. В случае с Мардвином, его прозвище изначально было больше неприкрытой насмешкой. В культуре королевства Целинар прозвища часто могли дать старшие родственники за какие бы то ни было качества, реже, близкий круг и еще реже, народ. Как правило, прозвища приклеивались к чудотворцам, если не на всю жизнь, то на очень долгое время. Прозвище спокойно могло стать чьим-то клеймом. «Ты умеешь собирать воду из воздуха, Каура, на это требуется больше времени, но, да, больше времени», прошептал Мардвин, словно увидел перед собой совсем еще юное дитя. «Ты думаешь, что тварь внутри пещеры даст тебе это время?» Девушка замешкались. Под тяжелым взглядом некроманта ее плечи осунулись, но она не собиралась сдаваться. «Я все понимаю, я не так глупа, как могу показаться. Я прошу у вас дать мне возможность остаться ждать это существо здесь и, если оно по каким-то причинам сбежит от вас, добить его. Если вы победите порождение тьмы внутри, то так и быть». Мардвин, какое-то время смотря на девушку, все-таки сдался, устало вздохнув. Кажется, он и сам прекрасно понимал, насколько был слаб перед женщинами, но делать с этим ничего не собирался. Возможно, это то, что оставляло в нем больше всего человечности. «Хорошо, пусть будет так. От тебя я лишь хочу, чтобы ты...» «Я не буду говорить про вашего товарища, господин Мардвин». Мардвин прочистил горло, чувствуя, что энтузиазм девушки его начинает откровенно подавлять. «Но зачем тебе это? Ты не увидишь наши подвиги. Так зачем тебе это?» Девушка, услышав положительный ответ, счастливо улыбнулась. «Стать частью истории двух известных странствующих чудотворцев – хорошая возможность для никому неизвестной дочери полумертвого рода». Улыбка девушки стала чуть более грустной. «Я верю, что в будущем истории про вас станет только больше, господин Мардвин». «Поверила в тот самый момент, когда увидела ваши глаза и...» Каура хихикнула так, как могла хихикнуть только наивная непоседливая девушка, слишком любимая собственным отцом, и длинные уши господина Нориэля. Стоило признать, что слова девушки удивили ребят. Пусть действия Кауры все еще были во многом бездумными, наивными и импульсивными, в них появился какой-то смысл. Вера в двух странствующих чудотворцев с необычными способностями, про которых в последние годы все чаще ходят слухи. Взгляд Мардвина на дочь главы небольшого рода изменился. Дару щелкнул хвостом по земле. Удивительным образом, не говоря ни слова, все поняли его. Они должны были как можно скорее отправиться на охоту и не терять время на всякие глупости прямо перед логовом опасного хищника. В его образах была большая доля правды. Из одежды Мардвина выскочил маленький трупик мышки. Мардвин ласково потрепал ее по голове, после чего отправил в пещеру. Та, беспрекословно подчиняясь своему хозяину, уже совсем скоро скрылась в пещере, не издавая ни единого звука. «Пещера удивительно глубокая», прошептал Мардвин задумчиво. «В ней ни одна и ни две развилки. Я чувствую хорошую циркуляцию воздуха. Высока вероятность, что в пещеру есть и другие пути», пробормотал эльф. «Сможем ли мы в таком случае найти тварь? Не сбежит ли она? Для меня это не будет проблемой», слабо улыбнулся Нориэль. Они были достаточно близко, чтобы молодой эльф смог отследить чудовище. К счастью, оно не умело скрывать свою ауру. Да и, в общем-то, было маловероятно, что демоническое существо такой силы будет сразу бежать, особенно, не обладающее полноценным разумом. Мардвин еще какое-то время молчал, после чего неожиданно нахмурился, в конечном итоге скривившись. Тело мужчины, хотел он того или нет, передернуло. Связь пропала, но я узнал, что хотел. Нориэль, Дару, это будет непросто. Мардвин поежился. Даже перед голубоглазой красавицей ему тяжело было проявлять один только героизм и мужественность. Не настолько он еще очерствел. Красивые женщины красивыми женщинами, а большие демонические пауки – это большие демонические пауки. Не то чтобы это его остановит. Дару, вызвав удивленный возглас у Кауры, фыркнул потоком энергетического пламени. Выбора, в общем-то, не было. Как же я ненавижу пауков. Ругательства Мордвина слабым эхом распространились по пещере. Передвигаться для них было, по меньшей мере, затруднительно. В пещере никто персонально им тропу не прокладывал и часто приходилось выполнять акробатические трюки разного рода сложности, то поднимаясь на различные поверхности, то спускаясь, то скользя по ним. Справедливости ради, ребят страховали духи и вероятность неудачно упасть у них была до смешного небольшая, в крайнем случае их всегда смогут поймать. К несчастью, это было лишь половиной беды. В какой-то момент им начала встречаться паутина. Целые сети из паутины, через которые человек нормального роста, не попав в смертельную ловушку, не пройдет, из-за чего им приходилось просить духов прорубить им путь. Изначально в дело хотел вступить Дару, однако, юный Дару, ты помнишь, что было, когда ты последний раз выпустил поток пламени в пещере? Ты только что хотел, не посоветовавшись с духами огня, превратить нас в пепел? Ласковый голос Нариэля заставил гордого повелителя неба вздрогнуть всей своей чешуей. До этого не знавшие последствий зажигания огня в различного рода пещерах чудотворцы не беспокоились об этом, однако в какой-то момент путешествий, решив переночевать в небольшой пещере, очень быстро об этом пожалели. Свой огненный фырк Дару запомнил железно и, кажется, это в том числе будут помнить и его потомки. Конечно, духи огня могли проконтролировать, чтобы никаких дополнительных возгораний не произошло, но в ситуации, когда они могли не рисковать, лучше было действительно лишний раз не рисковать, духи далеко не всесильны. «Мы почти на месте», – прошептал молодой эльф. «Паук должен был давно нас заметить. Я не смогу сказать точнее, тьма в этом месте слишком сконцентрированная. Выжидает, тварь», – оскалился Мордвин. Дару щелкнул хвостом, зарычав. Его глаза налились кровью. Впереди виднелся свет. Они вышли в открытое пространство, полностью заполненное паутиной. Удивительным образом внутри было так же светло, как и днем, и этому было объяснение. Какие-то странные кристаллы. Они светились слабым светом, освещая окружающее пространство, заполненное бесчисленными красными магнолиями. Молодой эльф совсем не мог ожидать, что вот так спонтанно увидит что-то настолько красивое и захватывающее. К сожалению, вид омрачала паутина. Она была повсюду. Прекрасный вид превратился в совершенно ужасный и безумно гнетущий. Тем ужаснее он стал, когда ребята, пробираясь сквозь паутину, увидели подвешенные тела. «Проклятые пауки!» — поежился Мордвин. «Какая ужасная смерть, демони!» «Стой, мне кажется, или аура этого, он живой!» — воскликнул Нариэль. Что Нариэль, что Мордвин, что Дару на миг потеряли связь с реальностью. Одно из тел, замурованных в коконе из паутины, неожиданно пошевелилось. Аура человека вспыхнула живительной энергией особенно ярко. Ребята тут же подбежали к кокону, принявшись вызволять каким-то волшебным образом выжившего человека. Внутри оказался бледный, но живой старик лет 60 на вид. Разглядеть его получше не успели. Он, выпучив красные безумные глаза, набрав побольше воздуха в легкие, закричал быстрее. «Проклятие, слепцы, обернитесь!» Последнее, что увидел Нариэль прежде, чем маленький дракончик выпустил яркую вспышку концентрированного пламени, это огромная тень бесчисленных маленьких ножек. Кажется, впоследствии отношение эльфа к паукам совсем немного, но поменяется. Сидеть и смотреть на вход в пещеру в темном лесу, через который едва пробивались проблески света, дело, как минимум, не самое веселое. Красота красных цветов привлекала внимание девушки только первые пару минут, дальше наступило скучное, монотонное ожидание. Безусловно, наследница рода прекрасно понимала, что что-то такое и будет. Девушка и не рассчитывала на то, что мужчины, хотя господин Нариэль ей казался скорее юношей, нежели мужчиной, позволит ей куда-то пойти и как-то себя по-настоящему проявить. Такова была суровая реальность. Девушка и так пошла на огромный риск, за который отец будет ее потом еще очень долго ругать. Но Каура совсем не считала, что поступила неправильно. Она верила, что столь необычные чудотворцы рано или поздно привлекут внимание короля и он удостоит их личной аудиенции. После же, скорее всего, прямо в столице зародится новый род. Уникальному чуду найдут применение, это было очевидно. Девушка верила, что была далеко не единственной, кто видел это и что в будущем еще немало родов захотят завести хоть какие-то отношения со странствующими чудотворцами. А если этого и не произойдет, то, по крайней мере, у Кауры случилось хоть какое-то первое настоящее приключение в ее жизни. Пусть оно даже получилось слегка разочаровывающим и, погрузившаяся в мысли наследница совсем небольшого рода не сразу поняла, что услышала под землей странный толчок, за которым из глубин пещеры последовали какие-то звуки. Девушка, подскочив, сама не особо понимая, что делает, принялась из запасной фляги с помощью своей силы формировать шип из воды. Приближающийся звук становился сильнее и, глядя на небольшое копье, почему-то девушке пришла в голову мысль, что этого будет недостаточно. «Богиня Селеста, дай мне сил!» Откровенно паникуя, наследница трясущимися руками начала медленно собирать из воздуха воду, увеличивая застывший перед ней шип. Этот шип, рискуя в любой момент просто превратиться в обычную воду из-за страха Кауры, все-таки принял нужную форму и достаточно увеличился, чтобы из шипа стать настоящим копьем. Стоило копью принять окончательную форму, как из пещеры вылезла. Это огромный гигантский черный паук, покрытый огнем. Девушка, широко открыв рот, чувствуя, что не может произнести и звука, перестав видеть хоть что-то перед глазами, практически наобум запустила со всей возможной силой копье, после чего просто упала прямиком в красные цветы. Сзади нее, врезавшись в дерево, с громким, практически оглушительным звуком огромное существо упало. За пауком из пещеры выбежал перепуганный эльф с подпаленными волосами, в одной руке держа Мордвина, а в другой – кокон с потерявшим сознание пожилым человеком. Их защитили духи. Опять, за эльфом с грузом, громогласно рыча, вырвался до кровавого безумия злой дракон, тут же на огромной скорости сорвавшийся на поваленную добычу. К счастью, в отличие от людей, повелитель неба, пусть даже совсем молодой, мог питаться демоническими созданиями, не боясь подхватить заразу. Секрет был да нельзя прост. Из пасти Дару вырвался очередной поток пламени, буквально выжигая любые намеки на тьму вместе с самой сущностью безумной твари, вместе же с пауком и деревья. На глазах потерявшей связь с реальностью девушки сейчас мог разгореться огромных масштабов пожар. Это понимала не только наследница, но и прекрасный длинноухий чудотворец, чье лицо, до этого спокойное и безмятежное, наполнилось ужасом осознания. Что-то прокричав обезумевшему созданию, он, поспешно положив тела едва приходящих в себя людей, побежал его успокаивать. И пусть голубоглазая девушка, наследница рода озерных бобров, плохо запомнила, что было дальше, что она совершенно ясно поняла. Кажется, красивые истории далеко не всегда так красивы на самом деле. Глава 53. В доме главы рода озерных бобров они провели неделю. Нориэль ярко запомнил, как их встречал глава Нет, отец буйной дочери, которая отправилась на смертельно опасную миссию за двумя нанятыми охотниками. Кажется, впервые молодой эльф видел, чтобы человек испытывал столько ярких эмоций одновременно. Гнев, радость, настоящие ужасы вместе с этим счастье. В глазах Каствина группа из двух, Дару, к несчастью, все еще приходилось выступать в роли невидимого наблюдателя, странствующих чудотворцев совершенно неожиданно приобрела сразу несколько пунктов. Это были их первые полноценные связи с каким-никаким, но родом чудотворцев. Нориэль понимал, что отныне их репутация будет строиться вокруг ни одного только простого люда. Пришел черед и тех, кто повелевает этим людом. В последнее время молодой эльф мимоходом все чаще задумывался над словами таинственного дерева. Как ни посмотри, ситуация складывалась как нельзя лучше. Росла репутация, появлялось незримое влияние на массы одним лишь именем. Это ведь и была цель Мордвина, не так ли? Сделать себя достаточно ценным, чтобы перебить ценность слов рода целителей. Что такого могло произойти, что в будущем он мог разозлиться на друга, расстроиться его судьбе? Эльфу оставалось лишь делать то, что он делал, пожалуй, лучше всего. Наблюдать и ждать. В мире существовало слишком мало существ, которые могли посоревноваться в терпении с первородным. Не менее яркими стали для перерожденного духа воспоминания о том, как они вновь посетили деревню у леса. Ребята забрали все найденные тела и вернули их. Чудотворцев пригласили участвовать на церемонии похорон, от которой они не стали отказываться. На церемонии эльф, наблюдая за тем, как хоронит людей, заиграл на флейте, покоряя очередной своей игрой еще один маленький кусочек королевства Целинар. Во время игры, хотел того или нет, Нориэль вспомнил один из многочисленных ночных разговоров с некромантом. «Ты никогда не думал над тем, почему мы хороним тела?» – неожиданно спросил Мордвин. «Человеческое тело – хорошее удобрение для природы, без задней мысли ответил эльф. Естественно было отдавать после окончания жизненного цикла частицу себя обратно. Это происходило повсеместно, со всеми существами, кроме, наверное, демонических тварей. Вероятно, даже полуэнергетическими и энергетическими, только в другом виде. Мужчина засмеялся. «Знаешь ли ты, как зловеще звучат твои слова, друг мой?» «Нет, я имел в виду не это, но, наверное, в твоих словах есть смысл. Сомневаюсь, что люди вообще думали об этом. Тогда почему, Мордвин, воля богини, Дару спал, но его хвост во сне недовольно дернулся? Кажется, только у эльфа было нейтральное отношение к покровительнице королевства. Точно не знаю», ухмыльнулся Мордвин. «Что, ты думал, что я отвечу, длинноухий? Единственное, что я точно знаю, тела хоронят, потому что не знают, что с ними потенциально могут сделать. Если бы знали, то, я уверен, люди не хоронили бы их. Много ли в мире тех, кто может?» Слабо улыбнулся Нориэль. Мордвин не стал развивать тему, над чем-то задумавшись. Казалось бы, положение в роду водных чудотворцев улучшиться еще больше не могло, однако игра эльфа действительно во всех смыслах была волшебной. На четвертый день пребывания в гостях у рода озерных бобров произошло кое-что знаменательное. «Вас должны были прозвать Нориэлем, чарующим флейтистом», — искренне засмеялся Каствин. «Вы выглядите очень молодо, но уже настолько волшебно играете. Прошу прощения, сколько вам лет? Вы выглядите лишь чуть старше моей дочери. Или, возможно, даже младше». Каствин нахмурился, неожиданно осознав, что не может точно определить возраст эльфа. «Вчерашний мальчишка, юноша, молодой мужчина», — Нориэль на вопрос Каствина лишь слабо улыбнулся, не ответив. «Даже если бы хотел, не смог бы ответить. Перерожденный дух никогда не задавался этим вопросом и, в принципе, не видел в этом особого смысла». Мордвин, видя удивление на лице главы рода, издал короткий смешок. «Боюсь, мой друг может быть старше нас двоих вместе взятых, господин Каствин». «Старше нас двоих вместе взятых?» — расширились глаза мужчины. «Как это возможно? Мой длинноухий друг не человек, а эльф», — пожал плечами Мордвин. «Так сложилась судьба, что они живут немного дольше. Если для вас это не будет сложно, не могли бы вы сохранить это в секрете, господин Каствин?» Как Нориэль, так и Мордвин знали, что он действительно будет молчать. В конце концов, никто не уточнял, насколько эльф старше. Сам Мордвин этого все еще не мог в полной мере осознать. «Разумеется», — твердо кивнул Каствин. «Признаться, никогда не слышал про такую расу. Мир, вне всяких сомнений, полон разнообразных существ. В таком случае, это имеет смысл. Хм, если так подумать, однажды я где-то слышал упоминание бога со столь же длинными ушами, которого почитают далеко на западе». «Великий дух», — ухмыльнулся Мордвин. «Да, я тоже слышал об этом, только не знал, что у него длинные уши. Если я правильно помню, великому духу поклоняются люди со смуглой кожей». «Истинно так», — согласился Каствин. «Только сам я их никогда не видел. Каков шанс, что кто-то сможет преодолеть огромный лес, в котором обитают бесчисленные твари? Да и для чего? Это лишь ба». Дверь открылась. В гостиную зашла служанка, вежливо поклонившись. «Господин, могущественный из рода целителей проснулся». Мужчины переглянулись. Целых 4 дня целитель пробыл в коме. Уже было чудом, что он, отравленный ядом демонического паука, смог выжить. Дар целительства был действительно уникальным, даря своему обладателю нечеловеческое здоровье. Нориэль видел, как Мордвин неуловимо помрачнел. Его улыбка будто бы застыла, взгляд наполнился каким-то невидимым холодом. Его аура стала напоминать водную гладь, которая, впрочем, в любой момент могла превратиться в цунами. Некроманта можно было понять. Пришел в себя тот, кто в том числе мог желать ему смерти. «Слышит лес, он хотел покинуть это место раньше, чем целитель проснется», — вздохнул Нориэль. Когда Нориэль с остальными зашли в комнату к целителю, он, сидя на кровати, смотрел в окно. Проснувшийся старик выглядел все еще неважно. Удивительно яркие зеленые глаза уже пожилого мужчины все еще выглядели немного потускневшими, кожа все еще была бледной, сам старик потерял в весе, будто бы осунувшись. Очевидно, чтобы подольше продержаться в коконе, ему пришлось что-то отдать. Одно лишь чудо в потенциале могло компенсировать это, только вот речь шла про совсем другой уровень сил, вероятно, пока недоступный смертным. И все же, аура пожилого человека все еще была удивительно яркой и бодрой. «Я сначала тебя совсем не узнал. Ты очень изменился, Мардвин. Видя, насколько сильно помрачнел Мардвин, Нориэль вновь вздохнул. Торин, из следующей границы, неожиданно широко улыбнулся мужчина, вежливо поклонившись. Двоюродный дедушка, никогда не думал, что мы вновь встретимся. Видя удивление на лице Каствина, Нориэль осторожно покачал головой, одним лишь взглядом пообещав чуть позже лучше все объяснить. Когда нужно было, его мимика была очень даже живой и говорящей. Мардвин явно доверился слишком любящему свою дочь отцу, и эльф понимал, почему.